возложенной на него миссии. В Тюмени тревожно. Ползут слухи о крупной кулацкой офицерской банде, численностью до 1000 человек, которая готовится отбить царскую семью на пути между Тобольском и Тюменью. Поэтому, как уже на вокзале сообщил Яковлеву председатель губисполкома Немцов, вспомогательные отряды уральцев и амичей, ушедшие вперед к Тобольску, численно усилены и дополнительно вооружены. Немцов, выясняется, разработал и уже выполняет план. Вдоль 200-верстного пути он разместил на каждом станке придорожный пункт, где можно сменить лошадей или устроиться на кратковременный отдых по кавалеристу для наблюдения за связью и безопасностью. А на каждом из наиболее крупных станков подготовил до 20 сменных упряжек, так что одновременно смогут пересаживаться в новые перекладные все пассажиры предстоящего каравана. Пройдя от Тюмени верст 20-25, отряд останавливается. Чудинов приказывает проверить исправность пулеметов. Немного постреляли, все оружие в исправности. Можно ехать дальше. 22 апреля отряд вступает в Тобольск. Он дефилирует по улице Свободы мимо губернаторского дома, откуда в просвет между портьерами смотрит на конников невысокий человек в штатском, всего лишь год тому назад самодержавный властитель гигантской Российской империи. Яковлев занял комнату в доме Корнилова. Постоянно с ним телеграфист Галкин. Рядом по коридору расположились Чудинов и Григорий Зинцов. К губернаторскому дому в этот день особо уполномоченный интереса не проявил. Вместе с Чудиновым и Зинцовым зашел в городской совет. Хохряков внимательно прочел мандат за подписью Свердлова, а также секретаря в ЦИК Аванесова и наркома юстиции Штейнберга. Едва заметно прищурился на обладателя мандата. Он высок, худощав, с гладко выбритым длинным лицом, в довольно чистом и почти щегольском, несмотря на долгую дорогу, полуофицерском костюме. Сказал: возражений нет. Чуть помедлив, добавил, что по такому делу надо бы всем вместе поговорить, посоветоваться. Когда? А хоть бы и сегодня. Вечером состоялось совещание, как будто товарищеское, и все же чего-то ему не хватало. Пришли с Хохряковым его помощники Авдеев, Заславский, Бусяцкий, с Яковлевым Чудинов и Зинцов. Были на этой встрече в местном совете и другие. Яковлев предложил Хохрякову информировать присутствующих об обстановке. Тот кратко доложил, спросив в свою очередь Яковлева, каковы его намерения. Яковлев объявил, что облечен особой властью, требует от местных органов повиновения и содействия. Отныне они ему подчинены и обязаны беспрекословно выполнять все его приказы и распоряжения. Он увозит Николая с семьей. Излишни всякие пересуды на эту тему. Можно разойтись. Утром следующего дня, 23 апреля, Яковлев в сопровождении Авдеева отправился в губернаторский дом. У ворот его встретил Кобылинский, предупрежденный накануне. Вместе поднялись на второй этаж. В коридоре Кобылинский попросил пришедших подождать. Он сейчас доложит бывшему императору. Через несколько минут они приглашены в зал. Посредине стоит Николай. За ним четыре дочери. Отрапортовав на военный манер руку к козырьку, Кобылинский представляет бывшему царю Яковлева как специального уполномоченного нынешнего правительства России, избравшего своей резиденцией Московский Кремль. Николай пожимает уполномоченному руку. Тот галантно кланяется барышням, те отвечают ему книксонам. Яковлев спрашивает, нет ли жалоб на обращение, на обстановку.